Помнится, вы собирались рассказать мне историю о шведском генерале, — сказал Филин. — Кажется, его звали Торстен Торстенсен. Что с ним случилось? — Это ж действительно смешная история, — отозвалось маленькое привидение. — Случилось это 325 лет тому назад. Нет, подождите, ровно 325 лет исполнится... В следующем месяце, 27 июля. Однажды здесь появилась шведская армия, а перед ней на коне этот самый Торстенсен. Кавалерия, пехота, артиллерия, тысячи солдат и офицеров. Они разбили свой лагерь вокруг города и замка. Потом они вырыли траншеи и построили укрепления. А потом, конечно, подтащили свои проклятые пушки и открыли огонь. «Да, это малоприятно», — заметил Филин. «Малоприятно», — сказал маленькое привидение. «Это было ужасно. Пушки грохотали весь день и половину ночи. Надо заметить, что я обычно хорошо сплю, и меня не так-то легко разбудить. Но, скажу я вам, это было выше моих сил. Все время раздавался треск ружейных выстрелов, грохот пушечных ядер, ударяющихся о стены. Я терпеливо сносила этот адский шум 3 дня и 3 ночи. Но потом мне это надоело». «А разве вы могли что-нибудь сделать?» — спросил Филин Шуху. «О, да, я крупно поговорила с этим Торстенсеном. Ночью я появилась у него в палатке и сказала ему все, что я о нем думаю». «Неужели его палатку не охраняли часовые?» «Часовые, да, конечно, лейтенанты, 20 или 25 солдат. Они выхватили сабли, копии и преградили мне дорогу. А лейтенант даже выстрелил в меня из пистолета. Но, как вы знаете, ни сабли, ни копии мне совсем не страшны, а выстрелы для меня безвредны. Они просто проходят сквозь меня, как сквозь дым или туман. Никто не мог остановить меня, и я влетела прямо в палатку генерала Торстенсена». «А что было в палатке?» «Если тебе дорога жизнь, — сказала я генералу, размахивая руками и отвратительно шипя, — если тебе дорога жизнь, немедленно снимай осаду, уводи своих солдат и никогда больше сюда не показывайся». «А генерал?» Он стоял босиком в ночной сорочке с кружевами, перепуганный до смерти, и стучал зубами от страха. Потом он молитвенно сложил руки и стал просить о милосердии. «Пожалей меня, я сделаю все, что ты скажешь». Я схватила его за шиворот и тряхнула хорошенько. «Завтра утром ты уберешься отсюда, — сказала я ему, — и не смей возвращаться». «Здорово, черт побери, а Торстенсен...» Торстенсен выполнил все, что я ему приказала. На следующее утро, 27 июля, он ушел со своей армией навсегда. Они удирали со всех ног. Кавалерия, пехота, артиллерия — все во главе с генералом. Торстенсен скакал впереди со своим маршальским жезлом. «А он и вправду не вернулся?» — спросил Филин. «Нет, больше никогда не возвращался», — хихикнуло маленькое привидение. Глава 3. «Не говорите со мной о дневном свете». Маленькое привидение кончило свой рассказ о великом шведском генерале Торстене Торстенсене. Друзья немного помолчали. Они глядели вниз, на долину, на реку, озаренную лунным светом, на башни и остроконечные крыши Ойленберга, на его флюгера, на крутые лестницы и узорные балконы. Редкие огоньки гасли один за другим. Сидя на ветке высокого дерева позади замка, откуда открывался прекрасный вид на город, маленькое привидение тяжело вздохнуло. «Ах, какая жалость, что я не могу посмотреть на город и на реку при дневном свете», — сказала оно. «Я вижу их только ночью, при свете луны». Филин только презрительно ухнул. «Не говорите со мной о дневном свете», — сказал он. «У меня начинают болеть глаза, как только я слышу о нем. По моему мнению, лунный свет достаточно ярок. Ничего более яркого я не люблю». «А все-таки», — сказала маленькое привидение, — «а все-таки мне хотелось посмотреть на мир днем. И тогда бы я знал, какая разница между днем и ночью. Это должно быть так интересно и так волнующе». «Ух!» — возмущенно сказал Филин. «Вы разумное маленькое привидение. Каким образом пришла вам в голову такая странная идея? Поверьте мне, мой друг, это ужасно. Однажды я вылетел днем, и одного раза было для меня совершенно достаточно». Маленькое привидение встрепенулось. «Я не знала этого. Расскажите мне об этом, господин Шуху. Ну, пожалуйста, расскажите». Филин нахохлился. Видно, ему не очень-то хотелось рассказывать эту историю. «Это произошло, когда я был молод», — начал он. «Тогда я охотно совершал долгие прогулки вокруг замка Ойленштайн. Однажды ночью я совершенно забыл о времени. И что, вы думаете, случилось? Внезапно я понял, что вот-вот наступит рассвет. Только подумайте, а до замка оставалось, наверное, 7 миль. Смогу ли я попасть туда перед восходом солнца?